Глава 219. Метеорологическая атака. Когда император Янь Фэн это сказал, зал закипел обсуждениями. Было невозможно накрыть целую империю Вечного Мира одной единственной тучей, однако произошло именно это. Империя Вечного Мира имела невероятно обширную территорию, простираясь на 15 тысяч километров с запада на восток и на 10 с юга на север. Вся ее территория уже более 7 дней пребывала под снегопадом, что было просто невозможно. Практики божественных искусств были способны призывать дождь и ветер, однако их техники могли накрыть лишь небольшую площадь, и они были не в силах контролировать заклятие, способное поглотить такую империю. Тем не менее, это, очевидно, не было природным бедствием. На юге реки Золотой редко шел снег, а на юге вздымающиеся даже дождь и холодная погода были чрезвычайно редким явлением. Касаемо реки Ли, здешние времена года мало чем отличались друг от друга, напоминая лето, поэтому снег в этом месте не мог пойти сам по себе. Кроме того, снег пошел на всей территории Империи Вечного Мира одновременно. Император Янь Фэн кашлянул и попросил тишины у министров. «Министр сельского хозяйства, среди нас много людей, не понимающих масштаба происходящего. Вы не могли бы объяснить?» Из толпы вышел седой мужчина, которым оказался министр сельского хозяйства Империи Вечного Мира, ответственный за сельское хозяйство страны. Поклонившись, он проговорил. «Ваше Величество, министры, снежная катастрофа не слишком навредит урожаям на севере, так как здешние жители привыкли к сильным холодам и подготовились к зиме. Решающим моментом является юг. После столь сильного снегопада расположенные там деревни, скорее всего, напрочь замерзнут. На следующий год у них, скорее всего, совсем не будет урожая». Министр доходов немедленно спросил. «Министр сельского хозяйства, что вы имеете в виду под югом?» «Все, что расположено южнее реки Золотой». Дыхание министров замерло, и даже Цанему был шокирован. У него была географическая карта империи. Река Золотая брала свое начало в великих руинах и простиралась на тысячи километров, после чего впадала в океан. К югу от нее лежало 2/3 империи Вечного Мира. Это означало, что 2/3 страны останутся без урожая. «Ваше Величество, я думаю, что нам придется начать отправлять еду и корм для животных на юг». Великий слуга сделал шаг вперед и поклонился. «Юг только что прошел через войну, поэтому многие здешние уезды нуждаются в поддержке. Боюсь, что их запасы исчерпаны, поэтому прошу, Ваше Величество, отправить поддержку с севера, чтобы спасти этих людей от гибели». Министр сельского хозяйства вздохнул. «На данный момент мы не можем ничего отправить. Возможно, лорды не знали об этом, но война исчерпала все запасы, и большинство складов по всей стране пустуют. Если мы пошлем припасы на юг сейчас, их сразу же съедят голодающие люди. Как только еда закончится, у нас не останется даже зерна для следующих посевов. И когда наступит осень, начнется страшный голод. Если людям будет нечего есть, они начнут убивать друг друга. Мы что, позволим людям на юге умирать от голода? Мы должны отправить припасы на юг, но их количество должно быть ограничено. Нужно дать им лишь минимум для выживания. На самом деле на юге до сих пор есть несколько зернохранилищ, но все они принадлежат влиятельным семьям и лордам. Если мы тронем имущество этих людей, боюсь, что они начнут подстрекать жертв катастрофы к восстанию. Ваше Величество...» Император Янь Фэн поник в лице, проговорив. «Я подумаю о том, что делать с запасами лордов. Продолжай». «Хорошо. Кроме голода на юге, над нами повисло еще одно ужасное бедствие», — сказал министр сельского хозяйства. «Холодная зима — обычное явление на севере, однако за последние несколько дней она стала еще суровей. Путешествуя землями нескольких северных стран, я заметил, что крестьяне начали рубить лес для того, чтобы отопить свои дома. Из-за этого многие леса исчезли, оставив за собой голую землю. Если даже север, стойкий к холодам, начал рубить лес, то можно представить масштаб проблемы. Если все здешние леса исчезнут, горные потоки, оползни и наводнения станут неразрешимой проблемой. Природное бедствие может потянуть за собой техногенную катастрофу, которая, в свою очередь, приведет к еще большему количеству природных катастроф. Однако если мы запретим нуждающимся рубить лес, то рано или поздно наступит момент, когда большинство семей просто-напросто замерзнут». Император Янь Фэн глубоко вздохнул, а министры имперского двора внезапно замолчали. В зале стало настолько тихо, что даже дыхание резало уши. Если люди не смогут рубить деревья, они замерзнут. Если не продолжат их рубить, это вскоре приведет к еще большему количеству бедствий. Снежная катастрофа заставила Великую Империю Вечного Мира разбираться с последствиями и принимать трудные решения. Министр сельского хозяйства продолжил. «Проблема в том, что мы не знаем, сколько еще это облако провисит над нашими головами. Если оно рассеется через несколько дней, потери будут минимальными. Однако если оно останется надолго, Империя окажется в опасности». «Я понимаю». Император Ян Фэн откинулся на троне, выглядя беспомощным. «Теперь, мои дорогие министры, вы понимаете, насколько опасна сложившаяся ситуация? Еще недавно мы имели дело с бунтом каких-то отбросов. Я оставался спокоен и не обращал на них слишком много внимания. Было понятно, что у них ничего не получится и что имперский наставник вместе с моими министрами быстро с ними разберутся. Однако снежная катастрофа и эта чёртова туча могут сломать судьбу нашей империи. У кого-то есть идеи, как решить проблему?» Гражданские и военные министры замолчали. Даже с их невероятными способностями никто не был в силах сдуть столь огромную тучу. Император посмотрел на своих подданных, ощущая, как злость и взволнованность наполняют его сердце. Всего одна снежная туча собиралась разорвать империю на части, стереть сотни лет работы. Гражданский министр сказал. «Я думаю, что эта реформа имперского наставника разозлила небеса. Вытащите его из зала и казните!» Мгновенно взбесился император. Мужчина сразу же упал на колени и начал что из сил кричать. «Ваше Величество, у небес свои порядки, и реформа имперского наставника пытается их изменить, поэтому на нас и снизошла беда. Люди будут страдать от гнева неба и не смогут с ней ничего сделать, Ваше Величество!» «Солдаты!» Император был в ярости. «Над империей нависла угроза, а вы продолжаете забивать людям головы своей ложью! Почему его еще не казнили? Мне что, самому это сделать?» Солдаты имперского зала вытащили гражданского на улицу, вопли бедолаги постепенно удалялись, и император Ян Фэн беспокойно шагал по залу, пытаясь совладать со своей злостью. «Мне нужны министры, способные работать, а не бесполезные щенки, способные лишь тявкать! Реформа — это то, чего хотел я, а не имперский наставник! Если небеса разозлились, они должны злиться на меня, и страдать тоже должен я! Имперский наставник — хороший министр! Найти кого-то подобного ему можно не раз 500 лет, а в целую тысячу или даже две! Подумайте над решением проблемы. Если вам ничего не приходит в голову, не вижу смысла отправляться домой и праздновать Новый год!» «Ваше Величество, почему нам не запечатать тучу?» — спросил голос из зала. «Если ее нельзя разогнать, почему тогда не запечатать?» Министры повернули свои глаза на говорившего, взгляд императора тоже упал на него. «Вельможа дворца, что за идея у вас возникла? Поделитесь!» Саньмо ответил. «Я видел огненные сосуды армии Вечного Мира, в которых солдаты хранили свой истинный огонь. Когда наступал час битвы, они просто выпускали его наружу. Когда зал высшего исцеления неудачно приготовил лекарство и парализовал весь имперский колледж, предыдущий великий ректор использовал подобный артефакт, чтобы запечатать обезболивающее и спасти колледж. Может быть, мы смогли бы использовать подобный метод, чтобы засосать темную тучу?» И император Ян Фэн посмотрел на генерала небесных стратегем и спросил. «Генерал Цинь! Как вы думаете, такое может сработать?» Генерал небесных стратегем происходил из семьи Цинь, и звали его Цзянь. Он был главой всех имперских генералов, мастером секты одной из самых влиятельных семей города. Сделав несколько шагов вперед, он проговорил. «Ваше Величество, метод, предложенный вельможей дворца, может сработать. Однако в нашей армии недостаточно огненных сосудов. Солдатам отрядов Красной Птицы выдают бутылки из глицинии, и по всей империи их не должно быть больше 1 миллиона. Данного количества хватит лишь для того, чтобы расчистить небо над одной провинцией. Учитывая количество провинций в стране, бессмысленно полагаться лишь на сосуды, которыми владеет армия». Затем заговорил Циньму. «Несмотря на то, что в армии не слишком много сосудов, в империи есть много чиновников, которые совершенствуют заклятия, и огромное количество влиятельных семей с сильными людьми. Если Ваше Величество примет указ, многочисленные чиновники имперского дворца могли бы создать сокровища, нужные для хранения темной тучи. Пусть главы уездов и их подданные берут на себя ответственность за свои территории. С помощью солдат из армии они смогут почти полностью очистить небо над страной». И император Ян Фэн на мгновение задумался, после чего сказал. «Будет сложно мобилизовать всех практиков божественных искусств, чтобы избавиться от облака. Некоторые из них разбрелись по свету и не реагируют на приказы имперского двора. Поэтому Ваше Величество будет должно лично принять участие в процессе, показывая пример всему миру», — сказал Циньмо. «Если Ваше Величество покинет столицу и посетит каждую провинцию, помогая разбираться с тучей, люди пойдут следом». Большинство гражданских и военных чиновников начали переглядываться друг с другом. «Если император покинет столицу, чтобы разобраться с тучей, останки взбунтовавшихся сект, несомненно, попытаются воспользоваться ситуацией и убить его». Когда имперский наставник Вечного Мира отправился на захват Великих Руин, ему не повезло попасть в засаду, после которой восстание набрало новые обороты. Если император покинет город, ему тоже придется защищаться от бесчестных покушений. Как только чиновники собрали что-то сказать, глаза императора Яньфэна загорелись, и он улыбнулся. «Ладно. Министр Цэнь, может быть, вы видите какой-то другой способ решить проблему? Снежная катастрофа уже наступила, я больше ничего не могу сделать», — ответил юноша. «Однажды я слышал, что путь святого ничем не отличается от пути обычного человека. Если солнце сойдет и начнет топить снег, все практики божественных искусств тоже выйдут из своих убежищ и начнут чистить замерзшие деревни. Они помогут обработать поля, и в следующем году мы, возможно, даже увидим урожай. Если не будет ветра, они помогут нам его вызвать. Если начнется нашествие насекомых, они помогут от них избавиться. Если начнутся морозы, они используют огонь, чтобы избавиться от льда». «Ваше Величество, это слова дьявола!» Гражданский чиновник вышел вперед, дрожа от злости. «Ваше Величество, вельможа дворца говорит дьявольские вещи! Они навредят стране и её жителям! Его нужно немедленно казнить!» Император Яньфэн улыбнулся. «Его слова очень даже верны. Как они могут иметь дьявольскую природу? Такие идеи не навредят ни стране, ни людям, а наоборот помогут спасти много жизней и поднять империю на ноги. Я лишаю тебя должности. Иди домой и подумай над своими действиями. Министр Цинь, у тебя есть еще какие-нибудь идеи?» Немного поразмыслив, Циньму проговорил. «Ваше Величество может приказать министру наблюдения за небесами следить за погодой на территории страны. Во времена ливней мы можем запечатывать дождевую воду в духовных сокровищах. Во времена ураганов мы можем запечатывать ветер. Также можно хранить смерчи, град и молнии для собственных нужд. Если наступит засуха, у нас будет возможность пустить дождь, а если мы вступим в войну, отправить на врага град, молнии и смерчи. Таким образом, у нас появится возможность контролировать погоду над Империей и разбираться с врагами. Снежная катастрофа довела Империю Вечного Мира до грани уничтожения. Если направить такую силу на кого-то из наших врагов, разве кто-то сможет с ней справиться?» «Ваше Величество! Контроль над погодой — это попытка нарушить небесный порядок! Это дьявольское занятие!» Очередной гражданский чиновник выпрыгнул из толпы и начал бить поклоны, от которых из его лба пошла кровь. «Это слова настоящего дьявола! Они уничтожат нашу империю! Ваше Величество, казнить этого ублюдка дьявольского пути!» Император Яньфэн махнул рукой и улыбнулся. «Ты лишён своей должности! Если ты не в силах придумать лучшего решения проблемы, не неси чепухи и не начинай клеветать на вельможу дворца! Для чего я плачу тебе столь высокую зарплату? Это не слова, а снежная катастрофа уничтожает империю! Солдаты, вытащите его из зала! Вельможа дворца! Говорить легко, а действовать сложнее! Вы пойдете со мной разбираться с бедствием!» Юноша немного поколебался, после чего смущенно ответил. «Мне ведь нужно попасть домой на Новый год, но я могу порекомендовать вам нескольких людей, способных помочь вашему величеству». Император громко рассмеялся, чувствуя, как темные тучи, нависшие над его сердцем, начали рассеиваться. Мужчина махнул рукой. «Ладно, я нуждаюсь в способных помощниках. Если те, кого ты посоветуешь, окажутся способными, ты будешь свободен». Сердце герцога Вэя слегка вздрогнуло. «Небесный дьявольский культ собрался войти в имперский двор. К слову, я ведь и сам теперь небесный король культа и уже давным-давно стал чиновником. Молодой владыка и правда знает, как можно выслужиться. Имперский наставник покинул двор, и парень сразу же воспользовался шансом внедрить своих людей. Если наставник будет отсутствовать достаточно долго, даже сам император станет членом небесного дьявольского культа. Куда же он отправился? Он так долго пропадает и даже не соизволил появиться, когда над нами повисла такая серьезная угроза».